Господь царь, Господь царь, радуйся, земля, радуйся, земля, Господь царь, Господь царь, радуйся, земля, радуйся, земля, правосудие, правота, правосудие, правота. Основание твое, основание твое, правосудие, правота, правосудие, правота, основание твое. Пред лицом твоим горькают как фон. Господь, где ты мой Господь, вышний в небеса.